оставил его вчера. Ударит себя еще больнее, признав, что останься он. Старик был бы жив. Он не ощутил еще отчаяния от того, что, едва обретя, безвозвратно потерял разгадку терзавшей его столько лет тайны. Он не понял еще и главного. Из его жизни ушел вдруг полюбивший его и ставший бесконечно родным ему человек, и не скорчился от боли. Ничего такого к нему пока не пришло. Только вердикт: все кончено, и зияющая пустота, и холод внутри. Он снова сел за руль своей машины и, не замечая, да и не помня дороги, поехал домой. Тело его действовало автоматически, не получая сознательных команд, просто выполняло традиционный набор действий в их постоянной последовательности. Оказавшись в своей квартире, он снял пальто и башмаки в прихожей, прошел в комнату и лег на диван. Зияющая пустота окружила его со всех сторон. Если бы он был способен в эти минуты думать и рассуждать, то решил бы, что умер. В себя он пришел через трое суток. Медленно и постепенно начали возвращаться чувства. Он услышал, как надрывно звонит телефон, и, вслушиваясь в громкие настойчивые сигналы, понял, что надо ответить. Звонили, конечно, из университета. Там началась уже легкая паника, и его всерьез собирались искать через милицию. 3 дня в его доме никто не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь, в которой отчаянно ломились друзья и коллеги. Соседи утверждали, что в квартире стоит абсолютная тишина, и вечерами не зажигается свет. Решили, что его нет дома. Машину он обычно оставлял на отдаленной стоянке. Поинтересоваться там пока не догадались. «Я уезжал», — сказал он в трубку ровным, но каким-то бесцветным голосом, и сам удивился вернувшемуся умению говорить и формулировать фразы. «Случилось какое-то несчастье?» — подсказали ему ответ на том конце провода. «Да». Бесцветно согласился он. «У вас кто-то умер?» — вновь пришел на помощь собеседник. «Да», — признал он, еще не очень отдавая себе отчет, с кем и о чем ведет речь.